Блестящий призыв Сенеки к умеренности. То, что требует природа, доступно и достижимо. Потеем мы лишь ради избытка. А то, чего с нас довольно, у нас под рукой. Кому в бедности хорошо, тот богат. Не поступай подобно тем, кто желает не усовершенствоваться, а быть на виду, и не делай так, чтобы в твоей одежде и образе жизни что-нибудь бросалось в глаза. Пусть изнутри мы будем иными, снаружи мы не должны отличаться от людей. Пусть вошедший к нам в дом девица нам, а не нашей посуде. Велик тот человек, который глиняной утварью пользуется, как серебряный, но не менее велик тот, кто серебряный пользуется, как глиняный. Слаб духом тот, кому богатство не по силам. И надежда, и страх присущи душе неуверенной, тревожимой ожиданиями будущего. А главная причина надежды и страха — наше неумение приспосабливаться к настоящему и привычка засылать наши мысли далеко вперед. Нас мучает и будущее, и прошедшее, и никто не бывает несчастен от нынешних причин. Невооруженным глазом здесь видны идеи гештальт-терапии и принцип «жить здесь и теперь». И еще. Кто заботится о будущем, тот потеряет настоящее, чем мог бы наслаждаться. Есть ли что более жалкое и более глупое, чем бояться заранее? Что за безумие предвосхищать собственное несчастье? Кто страдает раньше, чем нужно, страдает больше, чем нужно. Сенека призывал заниматься философией, своим духовным хребтом. Если ты занимаешься философией, это хорошо, потому что только в ней здоровье. Без нее больна душа и тело, сколько бы в нем ни было сил, здорово так же, как у безумных и одержимых. Так прежде всего заботься о том, настоящем здоровье. Упражняться только для того, чтобы руки стали сильнее, плечи шире, бока крепче — это занятие глупое и недостойное образованного человека. Сколько б тебе не удалось накопить жиру и нарастить мышц, все равно ты не сравнишься ни весом, ни телом с откормленным быком. К тому же груз плоти, вырастая, угнетает дух и лишает его подвижности. Не изучая мудрости, нельзя жить не только счастливо, но даже и сносно, ибо счастливая жизнь делает совершенная мудрость, а сносной ее начатки. Философия выковывает и закаляет душу, подчиняет жизнь порядку, управляет поступками, указывает, что сделать и от чего воздержаться, сидит у руля и направляет среди пучин путь, гонимых волнами. Без нее нет бесстрашия и уверенности. Если есть в философии что-то хорошее, так это то, что она не смотрит в родословную. Благородство духа доступно всем. Для этого мы достаточно родовиты. Менять надо не тело, а душу. Пусть бы ты уехал за широкие моря, за тобою везде, куда бы ты ни приехал, последуют твои пороки. То же самое ответил на чей-то вопрос Сократ. Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если повсюду ты таскаешь самого себя? Сколько ни разъезжай, все пропадет впустую, от себя не убежишь. Надо сбросить с души ее груз, а до того тебе ни одно место не понравится.